Глава 52. На дворе июнь. Мы успешно сдали все экзамены с первого раза, и сегодня у нас с Кириллом выпускной. Дальше он уедет сдавать вступительные в свою летку, вернется еще на полтора месяца, а потом уедет уже в качестве курсанта военного училища. Со временем мы свыклись с мыслью, что нам придется жить вдали друг от друга. Свыклись, но чем ближе конец августа, тем муторнее у меня на душе. У него тоже. Но мы договорились не поднимать эту тему, потому что она неизбежно портит настроение обоим. Уже совсем скоро нам выезжать. Сегодня первый раз мы придем с Кириллом рука об руку. В группе, конечно, многие догадались, что наша ненависть давно переросла в любовь, но мы по-прежнему не афишировали наших отношений. Кир боялся, что нас станут осуждать, а я буду переживать сильно. Он в который раз заботился обо мне и оберегал, насколько мог. Но сегодня это все уже не важно. Мы проведем лето и разъедемся. Так какая теперь разница, что будут говорить в поселке или в академии? В академию мне ездить уже не придется, а в институте не могут знать, что я люблю собственного брата, пусть и сводного. Мне даже интересно посмотреть на лица однокурсников, когда мы войдем в актовый зал вместе. Он во фраке, я в красивом вечернем платье. Как раз сейчас я и облачалась в него. Глубокого фиолетового цвета, который мне очень шел, и из легкой струящейся ткани платье мягко ложилось на изгибы моего тела. Длинные волосы приглашенный стилист уложил в волны, как на мой день рождения. Вечерний макияж делал меня взрослой, не по годам, и очень красивой. Кирилл еще не видел меня в полном образе. Очень хочется увидеть его реакцию. Он уже ждет меня внизу. Снова глянула в зеркало, окинув себя с ног до головы, и осталась довольна результатом. Мама за моей спиной тоже любовалась. «Красавица моя!» — расправила она по спине мои локоны. «У Кирилла сейчас челюсть отвалится при виде тебя». Я улыбнулась ей, ласково сжав ее ладонь. «Лиза, время!» — заглянул Павел в комнату ко мне. «Кирилл уже готов. Пора ехать». «Сегодня мы поедем с водителем на Ауди Кирилла. Наверное, мы выпьем немного шампанского в честь выпускного, и в таком случае не стоит садиться за руль». Я кивнула, взяла свою сумочку, положила в нее телефон и стала спускаться по лестнице, придерживая край платья. Внизу лестницы стоял Кирилл. Я глянула на него и даже замерла на миг на ступеньках. Какой же он взрослый и красивый в этом праздничном фраке с бабочкой. Парень не стал выделываться и предпочел самую что ни на есть классику, выбрав строгий черный костюм и белоснежную рубашку. Брюки со стрелками были очень похожи на его форму, но ткань была куда более дорогая даже на вид. В рукавах пиджака блестели запонки, очень красивые и привлекающие внимание. На руке часы, подаренные моей мамой. Он выглядел как молодой успешный бизнесмен, нежели как ученик. И этот юный мужчина будет сопровождать меня на выпускном. Да все просто обзавидуются, едва мы с ним переступим порог академии. Я сама еле слюни удержала на месте. В это же время, пока я любовалась им, Кирилл, открыв рот, смотрел на меня, застыв со своим смартфоном в руке. Он не оторвал взгляда, полного нежности и восхищения, даже когда я подошла к нему, цокая шпильками. «Едем?» — спросила я, потому что парень так и продолжал стоять и молча смотреть на меня. «Да», — ответил он. «Офигеть, какая ты гуфи! Малыш, ты такая красивая!» И снова мои любимые кудри. Он ласково провел по моим волосам, стараясь не испортить прически. «Правда красиво, да?» — провела я рукой по ткани платья. «Да, очень. На этом выпускном самая классная девчонка будет у меня. Идем», — протянул он мне свою ладонь, за которую я смело ухватилась. Мы вышли вместе, уселись в авто. Водитель выехал на дорогу, Кирилл кидал на меня пылкие взгляды, а потом все же не выдержал и притянул к себе прямо в машине. «Кирилл, платье!» — возмутилась я, пытаясь оттолкнуть его, пока он водил носом по моей шее, вызывая какое-то бешеное желание и мурашки по всему телу. «Лиза, я не дождусь конца выпускного. Ты слишком красивая. Я слишком хочу тебя в этом платье». «Ты дурак, что ли? Хочешь сказать, что ты меня...» «Да, я тебя трахну на этом выпускном», — шепнул он в ухо, обжигая горячим дыханием и прикосновением губ. «Так что ты запомнишь этот выпускной навсегда точно». «Вот ты озабочка», — шепнула я ему в ответ. Он глянул на меня и изогнул бровь. «Но ты не отказываешься». «А разве получится?» «Не-а. Поэтому и не отказалась». «Хотя бы документы об образовании забрать сначала дашь?» «Да, а то нехорошо будет. Что мы всем потом скажем, когда нас станут искать? Что нам срочно приспичило заняться сексом?» «Не нам, а тебе». «Хорошо, тогда скажем, что мне срочно захотелось трахнуть мою Гуффи. Они проникнутся и войдут в положение». Его глупые шутки в который раз вызывали во мне такой же глупый смех, который потонул в теплом, но страстном поцелуе. Неудобно, как перед водителем. Наверняка что-то из нашего невинного разговора он точно слышал и теперь, судя по сведенным бровям, мечтал расслышать обратно. Мы приехали почти последними. Актовый зал уже был полон. Я и Кирилл смело шагнули в открытые двери. Парень крепко сжимал мои прохладные пальцы своей большой рукой. Однокурсники разом повернулись к нам и даже перестали болтать. Послышался свист и улюлюканье, смешки. «Чё, конспираторы, задолбались?» «Да», — ответил Кир, привлекая меня к себе за талию. «Правильно, хватит нас за нос водить. Мы тоже задолбались делать вид, что изо всех сил вам верим». «Раз, раз», — зазвучал голос директора лицея в микрофон. «Просьба занять свои места. Начинается официальная часть нашего праздника». Мы сели рядом, не размыкая рук. Одногруппники так и продолжали хихикать и хитро коситься на нас. Парни шлепали Кира по плечу, типа молодец. Был недоволен только один человек. Медного. Сначала она побледнела, а потом молча отошла в конец ряда. «Кирилл, а чё она на нас так смотрит?» — тихо спросила я и впилась в него глазами. Он лишь пожал плечами. «Она тебе чё, пишет до сих пор?» «Бывает, когда пьяная». «И что пишет?» «Что я красивый и классный, но не её. А связался зачем-то с ребенком без сисек». Даже зависла на время. «Вот это наглость!» «Смелая какая, блин! Мне-то, конечно, до ее тройки далеко, как и до ног цапли. И почему ты ее не заблокировал до сих пор?» «Зачем? Смешно же!» «Нет, как был говнюком, так и остался». «Смешно? Когда кто-то безответно любит, это смешно, по-твоему?» «Иди!» «Не поняла, куда иди? Ты офигел, что ли, вообще?» «Зовут тебя!» — кивнул Кир на сцену. «Ой, точно!» Мою фамилию еще раз громко назвала в микрофон директор. «Повезло тебе. Но потом мы продолжим». Кинула я ему и, поддерживая подол длинного платья, встала. Вслед мне несся мягкий смех Кирилла. «Смешно ему, блин. Я тебе покажу потом, кто тут лучше всех. Ребенок. Покажу тебе такого ребенка, Кирюха. Закачаешься». Грациозно дошла до сцены, поднялась по ступенькам и остановилась напротив директора академии. Она поднесла к губам микрофон. «Елизавета, вы с нами не так давно и проучились всего год, но даже за это время вы стали частью истории нашей академии. Ваш талант художника вызывает восхищение, так же, как и ваши отличные отметки. Скажите, Лиза, вы будете дальше продолжать творческий путь?» «Да, я буду учиться на дизайнера и графического редактора. Я очень за вас рада. Желаю успехов во взрослой жизни. Уверена, у вас все получится. Возьмите ваш первый серьезный документ об образовании. Вы готовы идти во взрослую жизнь. Поздравляю». Она протянула мне книжечку в твердом переплете под аплодисменты собравшихся студентов лицея. «Совсем скоро я буду студенткой уже высшего учебного заведения». Не верится. Вернулась на свое место. Через время на сцену позвали и Кирилла. Он, такой большой и красивый, вальяжной тигриной поступью поднялся под софиты. «Кирилл», — улыбнулась ему директор, — «что ж такое, все ему улыбаются кругом от стара до млада. Соблазнитель чертов». Я помню вас светловолосым мальчиком, который пришел с большим букетом пионов в нашу академию. Как быстро пролетело время. И вот вы такой же взрослый, красивый, забираете документ из моих рук. Вы внесли большой вклад в общественную жизнь академии. Победы в олимпиадах по математике, спортивных соревнованиях. Большое вам спасибо за это. Скажите, Кирилл, вы свяжете свое будущее со спортом? Можно и так сказать. Я буду поступать в военное летное училище. По залу прокатились восхищенные возгласы девушек, а мне захотелось срочно утащить его со сцены, чтобы они прекратили пялиться на него и пищать от восторга. Отличный выбор, настоящая мужская профессия. Уверена, вы в ней преуспеете. Впрочем, вам любое дело по плечу. Успехов. Кирилл забрал из рук директора свой документ и подписки девушек спустился вниз. Как суперзвезда, ей-богу! После торжественной части мы перешли в столовую. Сегодня она была подготовлена для проведения банкета и вечеринки выпускников. Был даже ведущий, который провел забавные конкурсы, всех поздравил и повеселил, а затем на сцену вышла знаменитая в городе рок-группа. Родители сделали нам подарок и скинулись на живую музыку, чтобы сделать наш праздник еще более запоминающимся. Свет сделали приглушенным и зазвучали первые аккорды музыки. Начали музыканты с медленной композиции. Кирилл сразу же потащил меня в центр зала одним из первых. Пока еще в середине танцевали лишь несколько пар, и под всеобщим вниманием он привлек меня за талию к себе одной ладонью, а второй сжал мои пальцы и повел в медленном танце. Однокурсники пялились на нас со смешками, но нам было абсолютно все равно. Мы видели лишь друг друга, мы упивались этим моментом. Последний раз в стенах академии. Так непривычно. Такой трогательный и очень важный момент. Вроде бы ничего плохого не происходит, а все равно слезы на глазах. Пусть я проучилась с этими ребятами совсем немного, а все равно тяжело расставаться и знать, что больше не будет совместных пар, наших шуток, порой даже споров. Именно здесь зародилась наша с Кириллом любовь. Вспомнила, как он целовал меня в коридоре, когда приревновал, как бешеный медведь, к Краснову. Господи, как же я была тогда слепа и не видела ничего, не понимала. Это ведь так очевидно, что Ланского уже тогда раздирала страсть ко мне и ревность. А я еще крутила перед его носом с Лёшкой. Этот поцелуй был первым, когда я почувствовала кожей его страсть и темперамент. Он был словно даже демон чуть-чуть, но как же это заводит. Я люблю его таким, слишком страстным и порочным. Мне было нелегко подстроиться под его темперамент, но я стараюсь, чтобы моему парню всего во мне хватало. Но порой он все равно меня умудряется удивить. Потом вспомнила, как в этом же коридоре он бессовестно ласкал меня, а я также бессовестно наслаждалась и стонала ему в шею. Эти эмоции и воспоминания вспыхнули настолько ярко, что даже сейчас внизу все заныло и захотелось, чтобы Кир дотронулся. Настойчиво, как умеет только он. «Кирилл», — подняла я глаза на него, — «а помнишь, в машине ты сказал, что хотел...» Замялась. Ни слова больше я понял. Серые глаза загорелись. Он разорвал наше объятие и за руку повел меня из зала. «Ой, кажется, я напросилась».